Вы слушаете фрагмент программы «Формирование русского человека. Черты русского человека». Сказители Александр Соколов и Алексей Орлов. Мне кажется, сегодня нам пора все-таки, ну я бы сказал, для нашего народа окончательно определиться, кто мы есть на самом деле. И для этого есть и все основания, причем серьезные основания. Вот те так называемые историки, ученые, как ты говоришь, один из них вчера сказал, там не все ученые, помнишь? Вот. Так что получается, что нам навязали, так сказать, мнение о нас же самих, мы так слепо согласились и очень многое забыли. И эти историки, там же те ребята, которые пытаются, так сказать, управлять нашим сознанием, формировать наше восприятие, вот нам подсовывают картинки, что-то там объясняют и рассказывают, вот так оно и есть. А вы тут якобы тут не стояли, и вы здесь ни при чем. Это ложь, причем не прикрытая. Ты вот, понимаешь, вот сейчас против нашего русского мира, я почему вот хочу поднять эту тему, ее очень так вкусно исследовать и поговорить на эту тему. Понимаешь, вот против нашего русского человека сегодня, ну, такая бойня развернулась на всех абсолютно инстанциях, особенно со стороны так называемого англосаксов. Вот смотри, что сегодня происходит. Бесконечная ложь, неприкрытая. Причем они себя вообще не утруждают никакими там подтверждениями. Главное повесить ярлык. Вот русские сегодня плохие, они туда-туда лезут, они там-там неправы, и все. Люди там приученные доверять их СМИ, доверять тому, что сказано с телевизора, и даже не пытаются задуматься. А это все формирует отношение к нам, но причем несправедливое по отношению ни к ним, ни к нам, во-первых. А во-вторых, это же все, ну, как бы теряет наши общечеловеческие возможности. Это все то, что приводит к постоянным конфликтам, бойне. Вот этого никак нельзя допустить. Но, еще раз говорю, ты правильно сказал насчет талантливости нашего народа. Он действительно уникальный. И вот если посмотреть на те артефакты, о которых мы говорили, их очень много сегодня. Ну, вот, допустим, когда Александр Македонский ходил, это еще до нашей эры, как принято считать, да, вот, ходил в этот поход, он же пытался пройти в Среднюю Азию. Там же еще был один из асгардов, по-моему, второй асгард того нашего русского народа, который в разные времена по-разному назывался. И вот эти так псевдоученые пытаются нас стравливать названия одного и того же народа в разные эпохи, как будто бы это разные народы. Вот. Вот, допустим, та же ситуация, письменный источник, вот Велесова книга. Удивительный источник, тоже споров много идет, непонятно, почему они идут. Он же описывает ситуацию последние где-то 25 тысяч лет. А если брать еще больше подтверждения того, что наши люди пришли вот с этого северного материка, особенно после вот этого потопа, который там 13 тысяч лет назад был, да, вот, пришли в то, что называется Сибирь, вот, а приходили еще гораздо раньше. Есть так называемый наш славяно-русский арийский календарь, который такие исторические даты описывает, что ну просто там диву даешься. И вот когда они пришли оттуда, стали заселять то, что называется сегодня Сибирью, а оттуда распределяться по всем остальным народам и давать тот уклад, которые уже, так вот, Македонскому показали, ну, условно говоря, тот мировой договор, на котором было зафиксировано, что многие правители той эпохи все были согласны, что выше 26-й параллели вся северная территория планеты Земля, она, как бы, ну, как сейчас говорят, юрисдикции находилась русского мира. Вот. И это, есть эти факты, есть эти подтверждения, это вселяет гордость нашу, так сказать, нашу возможность. Мало того, ну просто опять приведу пример. Вот буквально не так давно в Китае нашли древние рукописи, которым 2000 лет. Там написано, описано, как белые братья с севера пришли и научили осуществлять, и написано, так сказать, сама последовательность операции на легких. Представляешь? Написано все, как русские научили китайцев делать операции. То, что сегодня едва достижимо еще не всем специалистам. А это все было. Или, к примеру, когда пришли так называемые серые, да, сначала на Шри-Ланку, потом они переселились на материк, то, что сегодня Индия называется, да, раньше на Дравиде начала, и стали насаждать, ну, дикие просто нечеловеческие законы. Что наши делали предки? они приходили, было известно два похода в Дравидию, да, приходили, давали цивилизационный уклад, объясняли, как можно работать самодостаточно, обучали животноводству, вот этому земледелию, того, как это все выращивать, как создавать прочный, так сказать, задел на будущее. Давали так называемую систему управления государством, которая, ну, в какой-то мере искаженная, сегодня осталась у них как кастовая система. То есть наши предки понимали, что если где-то на планете завелась ржавчина, ее надо лечить, потому что она всех. И вот ты абсолютно верно говорил о том, что сегодня, вот, допустим, как бы вот совсем недавнее пространство русского мира, ну, как называемый Советский Союз, я, кстати, еще вспомнил, на северном полушарии Америки, так называемой, сегодня еще живые вот эти артефакты, просто разрушенные здания, сооружения, где на камнях надписи на русском языке. Это есть, он ролики в интернете абсолютно, причем в таком количестве, что ну не подделаешь, половина, как говорится, в море, половина на берегу. Допустим, те же, так сказать, так называемые вот это севернее Карибского моря, там же тоже находят сооружения, которые таких размеров, такого конструкции, что просто диву даешься. И вот эти все факты, они свидетельствуют о том, что была серьезная, большущая, так сказать, держава, которая осуществляла такие огромные пространства в развитии, всем давала уклад, всем давала возможность. Вот даже наш Советский Союз, стержнем которого был русский мир, там даже четко было, что вот так называемая национальная программа национальных меньшинств. Я вот, допустим, еще работал в стройотряде на севере, в Тюмени, там на Колыме, на Чукотке работал. Вот. Там же точно было, что вот эти малые народы, им все создавались условия, сохранялся язык, самобытность, наоборот, позволяли им это все выражать, сохранять, передавать и так далее. Никто в загнанном состоянии не был. Всем дали сохранность, уклад давали, всем давали гарантии развития и так далее. Вот тот же пример, когда на Кавказе, где-то там еще 300-400 лет назад, когда то, что называлось тогда Персия, да, вот, активно завоевывали эти территории, вот один народ, там на Кавказе, особенно в Грузии, их малых народов очень много, 200 тысяч людей под давлением вот этой всех войны, они просто ушли в ту сторону. Ушли. И они вообще исчезли из истории. Они ассимилировали, просто перестали быть как народ. И таких случаев очень много. Так вот, то, что ты говорил о талантливости русского народа, то, что он является удивительным по своей сути народом, который создает, умеет организовать огромные территории, который умеет ладить с разными народами, не воюя, не конфликтуя. Ну, допустим, того же последний пример в Афганистане. Помнишь, мы вчера говорили об этом тоже, что сегодня афганцы говорят, вот шурави были, строили это, давали нам возможности, а эти пришли все развалины, наркоту без конца во всех углах повыращивали, и все. Это что, развитие, что ли? Так вот, русский человек, русский мир, он всегда отличался тем, что он в состоянии организовать огромное пространство, дать всем уклад развития, дать всем гарантии, дать всем защиту в этом контексте. И он организовал огромнейшие территории. Это часть нашей истории, это часть нашей гордости и нашего достоинства. Мы это отчетливо должны понимать. И всех этих брехунов, которые покупают нас за эти стеклянные бусы или фантики, так, мягко говоря, далеко не видеть их. Вот. И тем более не разыгрывать те сценарии, которые нам навязывают. Каким должен был, по сути своей, быть народ, чтобы вот то, что сейчас мы обсудили, было частью его истории, частью его гордости, частью его жизненных процессов, укладов. Вот как ты думаешь, какие черты, главные черты вот русского человека, они позволили ему вот это все осуществить и быть таковым? Первое – это наличие совести. Да. Если есть совесть, как мерило жизни, мерило действий, то в этом случае тогда будет проявляться и здравомыслие, и душа, и дух, и человеческая сущность. Mm-hmm. И будет человек с большой буквы. Если отсутствует совесть, то в этом случае будет главенствовать животное начало. Mm-hmm. То есть то, что сейчас принято называть триединство души, духа и тела. Вот это животное начало. Многие говорят, ну как же так? Это что, разве не человек? Я говорю, нет, это человекообразное существо. Дух – это движение, сила проявления, тело – это где это проявление присутствует и куда можно что-то переносить, что-то там мыслить или чем можно переносить, а душа – это то, что оживляет. Mm-hmm. Вот когда только мы говорим о триединстве, дух, душа и тело, это человекообразное существо. Как только добавляет четвертый элемент – совесть, мы сразу тогда понимаем, что перед нами человек. Ну, да. Самое главное свойство, и я бы хотел немножко, давай чуть-чуть его расшифруем. Ну, просто слово «совесть», оно как бы стало, ну, таким привычным, вроде бы всем понятным и так далее. Но мне кажется, очень важно с точки зрения нашего действительно исконного русского мировоззрения посмотреть, что это такое. Если раскладывать слово «со» и «весть», да, «со» всегда это вместе с чем-то. «Веды», «весть» – это получение знаний, или как у нас это было, прямое ведание, знание. Ведь что такое знание? Мы часто полагаем, что нахвататься информации, уметь ей, так сказать, козырять, так сказать, эквилибрически, так сказать, пристраивать в любых ситуациях, вот это и есть знание, ничего подобного. Это просто умение работать или, так сказать, жонглировать информацией. Знание на самом деле, на мой взгляд, это прежде всего развитая способность к восприятию всей полноты жизни. И когда ты в этой способности всю полноту жизни способен почувствовать, пережить, исследовать и осознать ее вот в этой полноте, и это стало твоим опытом и твоим пониманием, вот это и есть знание. Мало того, когда ты говоришь вот об этом вездесущей силе духа, да, которая везде присутствует, это все пронизано, ну я бы сказал, такой разумностью, мудростью. То есть то, что везде присутствует, или как мы часто говорим, божественное начало, они везде разлиты, они в каждой точке пространства, что у нас внутри, что на дальних звездах, что везде. И вот наша способность напрямую вот это ведать, всю полноту знания, понимать, а там же присутствуют и очень серьезные главные принципы, то, что сохраняет миры, то, что позволяет им развиваться, то, что дает им перспективу, то, что осуществляет вот эту взаимозависимость всей полноты. Мало того, все это не просто какие-то там набор чего-то, которые в кладовке лежат, а никак. Это все живое, все находится в взаимодействии. И самое главное качество, которое их объединяет, это гармония. Гармония – это чувство восторга, радости, блаженства от того, что ты приглашен в жизнь, и ты имеешь возможность с этим соприкасаться. Вот. И все это покрывает, как бы, общий принцип любви, все это покрывает. Вот эти хотя бы такой небольшой набор качеств – это все то, что является основой жизни. И когда мы ведаем с помощью совести, нам это позволяет, во-первых, четко понимать, что надо, что нет. Помогает различать, что есть что. Находить такие внутренние отклики, такие, так сказать, принимать решения во взаимодействии к себе, там, к людям, в отношениях там, и так далее, что они всегда сохраняют вот те главные свойства. Вот совесть как раз и есть, вот этот самый, ну, мощный, я бы сказал, такой, ну, инструмент, это мало сказать, но вот свойством природы, которое у русского человека очень сильно развито. Вот сколько читаешь классики нашей русской, там понятие совести, ну, точит человека, ну, мучается, вот он пока не разрешит этот вопрос, эту проблему, он ходит как больной, как побитый. Вот это все позволяло русским людям во всех, так сказать, вопросах жизни находить самые правильные отклики, решения, действия там, и так далее. Очень мощное свойство. Ну, Но я хочу немножечко еще добавить. Да, да, да. У нас есть понятие как просто информация, иностранное слово. Ин во что? В чем-то, в какой-то форме что-то. Дается, ну, проехала машина, это информация. Звучит музыка, это информация. Оформленное что-то, но вот еще не являющееся чем-то для тебя важным и принятым, потому что не любая информация для тебя будет принимаема. Свет, там кто-то прошел, это все информация, информации полон мир. Следующий уровень – это осознание принятия, и это превращается в знание. То, что нять, вот есть такое нять, принял, отнял, вот нять – это знание. А есть еще другой уровень, более высокий, называется мудрость. Вот слово «веда» изначально означает «мудрость». И это не есть знание. Потому что через мудрость ты можешь знания применять, улавливать информацию, улавливать сведения, вкладывать их в себя. Но если нет мудрости, то в этом случае принять что-то будет очень трудно. Поэтому все-таки «веда» – это в первую очередь мудрость. Мудрость проявлена везде и во всем. И потом уже через информацию, через сведения, эта мудрость может помогать тебе принимать знания. И главное, эти знания применять в жизни. Ибо знание, которое в жизни не применяется, это уже тоже не знание. Вот, поэтому вот я хочу здесь разбить, что все-таки мудрость, веда, она намного шире, чем просто знание. Ибо знания одного человека, они ограничены этим человеком. А веда, мудрость, она находится в всем мироздании и даже за пределы этих миров. И по поводу гармонии. Мы часто применяем слово «гармония». Но есть и хорошее русское слово, называется «лад». Вот в ладу, когда мы живем, на мой взгляд, звучит более объемно и верно, нежели чем, когда говорят «жить в гармонии». Гармония – это слово, которое к нам было принесено. Оно состоит из наших же слов, но оно уже где-то подрезано, где-то упорядочено. Гармония. А лад – это все-таки наше. Поэтому, когда мы живем в ладу с природой по совести, и вот тут сразу все открывается. Вот совесть – это и есть то, что нам необходимо для этой жизни. И там и мудрость, там и понимание, и объединение, да еще и лад. И вот тогда мы свое естество не нарушаем, и мы понимаем, кто мы, зачем мы. И свято относимся к нашим великомудрым предкам, к богам, к тем заветам, которые оставались. Но самое главное, эти заветы не превращаем в догмы, а понимаем, как их применять. Потому что многие заветы, к сожалению, заповеди воспринимают как догмы. И вот живут по ним, ограничивая самим себя, не понимая, что они намного шире. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.